Глава 63. Поль не поехал на метро. Ни один настоящий сыщик не ездит на метро. Он добежал вдоль ограды кладбища до площади Гамбетты. Недалеко на улице Эмиля Ландрена стояла его машина. Схватив свой старый, закапанный кровью план Парижа, перечитал оставшийся список адресов врачей. 7 хирургов. 4 округа и 2 пригорода. Он отметил адреса кружочками на плане и выстроил самый короткий маршрут, чтобы опросить докторов одного за другим, начав с 20 округа. Выбрав путь, поставил на крышу мигалку и рванул с места, сконцентрировавшись на первом имени. Доктор Жером Шере, 8 округ, улица Роше, дом 18. Он ехал на восток по бульварам Лавилет, Рошешуар, Клиши, занимая полосы, предназначенные для автобусов и велосипедов. Заезжал на тротуары и даже вылез дважды на полосу встречного движения. Добравшись до бульвара Батиньоль, он сбросил скорость и позвонил Нарбелю. «Что у тебя?» «Выхожу с предприятия Матак. Договорился с парнями из санитарного надзора. Сделал им сюрприз». «Ну и?» «Завод белый-белый и чище чистого. Настоящая лаборатория. Я видел камеру высокого давления. Все вычищено, так что следы искать бессмысленно. Я поговорил с инженерами». Поль представил себе заброшенный завод, напрочь проржавевший, наполненный гулом голосов, неслышных снаружи. Но после рассказа Набреля идея стерильного пространства внезапно показалась ему самой подходящей. «Ты допросил главного?» – отрывисто спросил он. «Угу. Нежно. Француз. Показался мне невинным, как младенец. А те, кто над ним? Ты вычислил турецких хозяев?» «Предприятием управляет акционерное общество «Ялин Ас», входящее в холдинг, зарегистрированный в Анкаре. Я уже связался с торговой палатой». «Давай, пошевеливайся. Ищи список акционеров. И держи в памяти одно имя. Азер Акарса». Он отключил телефон и взглянул на часы. С кладбища он уехал 20 минут назад. На перекрестке Вилье он резко взял влево и оказался на улице Роше. Выключил сирену, погасил фары, чтобы появиться без полицейской помпы. В 11:20 он позвонил в дверь Жерома Шере. Его провели через боковой вход, чтобы не распугать пациентов. Врач принял его в предбаннике операционной. «Просто взгляните», — попросил Поль, объяснив, в чем дело. Он предъявил врачу фоторобот Земы и фотографию нового лица Анны. «Это одна и та же женщина?» — восхищенным тоном спросил хирург. «Прекрасная работа. Так вы ее знаете или нет?» «Не знаком ни с той, ни с другой. Сожалею». Поль бежал вниз по лестнице, устланной красным ковром, вдоль стен с белой лепниной. Вычеркнуть имя из списка и в путь. На его часах было 11:40. Доктор Тьерри де Ваэль. 17 округ, улица Фальсбур, дом 22. Похожий дом. Те же вопросы, тот же ответ. В 12:15 Поль поворачивал ключ в замке зажигания, и тут в кармане снова зазвонил мобильник. Это был Матковска. Он уже пытался прорваться, но стены дома оказались слишком толстыми, и сигнал не проходил. Он коротко доложил. «Кое-что появилось об античных скульптурах. Существует место раскопок, где стоят гигантские головы. У меня есть фотографии. На статуях имеются трещины. Они точно совпадают со следами повреждений на лицах жертв». Поль закрыл глаза. Он не знал, что его возбуждает сильнее – прикосновение к чужому убийственному безумию или осознание того факта, что он с самого начала взял верный след. Матковска продолжал дрожащим голосом. «Это головы богов, полугреческих, полуперсидских. Они датируются началом нашей эры. Святилище какого-то царя на вершине горы в восточной Турции. Где именно? На юго-западе, поблизости от сирийской границы. Назови мне несколько главных городов. Сейчас, подождите. В трубке раздались шуршание и приглушенное ругательство. Поль взглянул на свои руки. Пальцы не дрожали. Он ощущал полную боевую готовность, как будто кто-то заключил его тело в ледяную оболочку. Ага, я развернул карту. Нимрут-Дак находится рядом с Адыяманом и Газиантепом. Газиантеп. Еще одно совпадение на пути к Азеру-Акарсе. Он владеет огромными садами в том районе, где родился недалеко от Газиантепа. Так сказал ему Алиаджик. Интересно, эти сады находятся у подножья той самой горы со скульптурами? Неужели Азер-Акарса вырос в тени этих колоссальных голов? Поль вернулся к главному. Ему необходимо было услышать подтверждение. Так что головы действительно напоминают лица жертв? Капитан, это просто жуть какая-то. Те же трещины, те же повреждения. Там есть одна статуя, изображающая, кажется, богиню плодородия по имени Камогения. Так вот, у нее лицо в точности, как у третьей жертвы. Носа нет, подбородок отколот. Я наложил одно изображение на другое. Трещины древней тетки до миллиметра совпадают с ранами на лице женщины. Не знаю, что это значит, но становится страшно, и... Поль по собственному опыту знал, что решающие улики могут появиться буквально одна за другой после долгого мучительного блуждания на ощупь в темноте. В голове снова зазвучал голос Ажика. Он одержим героическим прошлым Турции. У него даже есть собственный фонд, финансирующий археологические раскопки. Значит, золотой мальчик оплачивает реставрацию этого странного святилища. Возможно, в его интересе к лицам древних богов есть что-то личное. Поль остановился, вдохнул, выдохнул и задал себе главный вопрос. Итак, Азер-Акарса и есть главный убийца. Он возглавляет отряд Командос. Его страсть... Привязанность к античным камням так сильна, что находит выражение в пытках и уродовании живых женщин. Поль сосредоточился на этой теории и приказал. «Твоя главная задача – это памятники. Постарайся узнать, не проводились ли там недавно реставрационные работы. И если да, то кто их финансирует?» «У вас есть идея?» «Возможно». Речь идет о фонде, но название мне неизвестно. Если вдруг обнаружишь какой-нибудь институт, узнай его штатное расписание. Имена главных дарителей, список руководителей. Ищи имя Азера-Акарсы. Он еще раз по слогам повторил имя. Ему казалось, что золотые искры, высеченные огнивом, проскакивают между буквами. «Это все?» — спросил Матковска. «Нет», — нетерпеливо гаркнул Поль. «Проверь визы, выданные турецким гражданам с прошлого ноября, и выясни, не было ли среди них Акарсы». «Да это же работа на много часов». «Нет, все есть в компьютере. Я уже дал поручение по визам одному человеку. Свяжись с ним и шевелись». «Но давай за работу», —